Его губы скривились добродушной усмешкой при мысли о будто бы заключенной годы назад скрытой сделке, о том своем духовном торге, душевная кротость в обмен на предпочтительное отношение. Договор совершенно в женском духе. Еще дети также договариваются с деревьями и животными. Ему не страшно выносить себе эти приговоры. Пустое дело ссориться с самим собой, каков ты не есть. А есть вот что. Совместность таинственного действия природных сил и его духа. Он распахнул пеструю гонконгскую рубаху и обозрел свою наготу. Да уж точно не ребенок. Людовильский злополучный дом одним все-таки хорош, сохранил ему форму. Единоборство с развалом во спасение наследства развило его мускулатуру. Продлило удовольствие посмотреть на самого себя, отнести в постель тяжеловатую женщину. Ну что ж, и молодым лоснящимся жеребцом случается бывать, хотя на самом деле никогда он им не был. Есть у Эроса вернее слуги, нежели Мозес Элкана герцог. Так почему Рамона так уперлась насчет вина? Могла испугаться, что он принесет калифорнийский сатерн или другое. Она верит в возбудительную силу только своей марки. Да-да, пожалуй, в этом причина. Или он все-таки пережал с темой денег? Или, наконец, она просто хочет устроить ему роскошную жизнь? Деловито и озабоченно взглянув на часы, времени он, однако, не зафиксировал. Зато увидел, потянувшись к окну и заведя глаза поверх стен и крыш, что небо заливалось багрянцем. Да, поразительно, чтобы целый день ушел на писание нескольких писем. Смешных, злых писем, напитанных злобой и бешенством. Зелде, Сандеру. Зачем вообще им писать? Так нет, еще и монсеньору. Как Мозес видит кирпичную кладку сквозь облитые варом черные перекладины пожарной лестницы, так и монсеньор за строками его письма увидит исступленного полемиста. Пробуксовка угрожает душевному здоровью. Допустим, я абсолютно прав, а монсеньор, к примеру, абсолютно не прав. Если я прав, значит, мне решать задачу мировой взаимосвязи и нести за это всю ответственность. Как интересно это получится, если Мозес, герцог, идет своей дорогой? Нет, с какой же стати брать это на себя? Универсальным постижением обладает церковь. Пагубное, на мой взгляд, прусское заблуждение. Готовность ответить на все вопросы есть вернейший признак глупости. Разве Валентайн Герцбах признал когда-нибудь свое невежество, в чем бы то ни было? Он не дать не взять Гёте, договорит за вас, перескажет все ваши мысли, все разъяснит. Знаете, монсеньор, что у меня нет цели разоблачить Маделин или обрушиться на вас. Герцог порвал письмо. Вранье. Вранье. Он презирал монсеньора, хотел убить Маделин. Да-да-да. Он был способен убить ее. Но даже налитый свирепой яростью, он мог бриться, одеваться и ухоженный, надушенный, с лицом, умощенным для поцелуев, пускаться в вечерний городской загул. Он не гнал от себя уголовные помыслы. Меня удерживает неотвратимость наказания». думал Герд.